Глава 68. Лика. В 2 часа дня в моем любимом кафе многолюдно. Это радует, потому что встречаться с Рыжим один на один — самое ужасное и глупое, что можно сделать. Я знал, что ты придешь, и заказал тебе ванильный раф на кокосовом молоке с корицей. Рыжий громко отхлебывает свой кофе из чашки. А Дэн болтает ногой под столом и напевает что-то себе под нос. Выглядит непринужденным. Не люблю, когда чего-то не понимаю. Отодвигаю стул и сажусь, оглядываюсь. Если Рыжий соврал по поводу отсутствия слежки, злить я нам не совсем не хочется. Ну, зачем ты следишь за мной и требуешь встречи? Официант ставит передо мной чашку с кофе. Горький ком встает поперек горла и становится трудно дышать. Волнуюсь, чувствую себя нелепо. Сама же говорила Яну, что Аден может быть опасен. И вот я напротив этого опасного парня. «Как тебе удалось убежать от Борзова?» Мой взгляд застывает на остром, дергающемся кадыке. Рыжий, так же, как и я, напуган. Только он, в отличие от меня, умеет держать свои чувства под контролем. «Я бы, возможно, рассказала тебе, будь мы друзьями, но мы...» «Давай ненадолго представим, Лика». Прозрачно-сизые глаза Рыжего становятся еще прозрачнее, бесцветными. И только в этот момент я понимаю, он и впрямь нуждается в помощи. Я своровала паспорт подруги. Билеты покупала в разные направления. Первое время нигде не задерживалась. Это сложно, я очень боялась. Говорю обрывочно, вспоминая то время. Но Ян прекратил меня искать, потому что думал, что я умерла. В противном случае Борзов бы нашел меня намного раньше. От него не сбежать, Аден. Беру рюкзак, который положила на соседний стул, и собираюсь встать. Страсть, как не хочу, чтобы Ян застукал меня, общающийся с Рыжим. И чем дольше нахожусь с ним за одним столом, тем велика вероятность, что Борзов летит сюда с минуты на минуту. «Мне нужно сбежать, Лика!» Его голос сипит. «Такие люди, как Борзый, не отпускают. А я жить хочу, вдали от этого места!» Он обводит довольно симпатичный интерьер кофейни и устремляет на меня хлесткий требовательный взгляд. «И ты решил, что я помогу?» Усмехаюсь. «Это правда смешно. Ты человек Яна и имеешь на него влияние. Почему бы тебе просто с ним не поговорить?» Теряю терпение. Аден облизывает сухие губы и допивает холодный кофе до дна. Рыжий тянет время, и я уже не могу понять, специально или нет. Все запутывается с каждым сказанным словом. Я работаю на Борзовых с 15 лет. Как мой отчим убил своего соседа, а мать спилась, меня должны были отправить в детский дом. Представляешь, что чувствует подросток, когда ему сообщают такое? Мне на помощь пришел Леонид. В обмен на мою верную службу он договорился, чтобы меня не трогали. Тогда не понимаю твои жалобы. Тебе не приходит в голову, что я устал? Мир Борзовых показан для тебя на 5%, и они уже приводят в шок, не правда ли? Подумай, сколько всего я видел и знаю. Меня проще убить, а я... Прикинь, я жить хочу. Поэтому прошу, помоги. Ты не по адресу, вскакиваю со стула. Меня потряхивает от только что услышанных слов. И да, несколько жаль Адена. Таких, как он, сотни, тысячи по стране. Дитя-пьяниц, которым дают работу вот такие вот Борзовы. Но никто не говорил этим детям, что быть на службе у бандитов — это тяжелее кандалов. «Ты стала другой», — летит в спину, как заряженный снаряд. Не нахожу сил, чтобы развернуться. Не проходит ощущение, что этим разговором я предаю Яна. В отличие от самого бандита, перед ним я чиста. Была, по крайней мере, до этого злосчастного общения с Аденом. «Ты меня никогда не знал». Слегка повернув голову, отвечаю и выбегаю на улицу. Делаю глубокий вдох до головокружения и хватаюсь за ближайший столб. Мерзкое чувство разносится по всему телу, как отрава. Я понимаю желание Рыжего, как никто другой, но в отличие от Яна, Аден — чужой человек, засунувший язык мне в рот, когда я была чертовски напугана и сломлена. А помочь с побегом будет приравнено к предательству. В их мире это так. Возвращаюсь в институт, опоздав на лекцию. Но даже сидя на первой парте, Без назойливого трёпа Анж вся информация пролетает сквозь меня, не задерживаясь ни на минуту. В голове повторяются слова Рыжего. Рисую в своём воображении историю и судьбу Адена. От каждого кадра по коже пробегает мурашечная рябь. После занятий захожу в библиотеку. Мне нужно взять несколько учебников для дипломной работы. Иду, часто оглядываясь. В коридорах вновь темно. Но, несмотря на страх, откуда-то знаю, что Рыжего здесь уже нет. «Аркадий сегодня тебя заберёт». Бегло читаю входящее сообщение от Яна. «А ты?» Дневная обида рвётся наружу. Пальцы вот-вот настрочат полотно с обвинениями. Но, отправив, буду в сию же секунду жалеть. «У меня дела». Получаю ответ, и статус Яна в сети меняется на «не в сети». Забираю из раздевалки тёплый пуховик и шапку. На улице метёт, поэтому я не сразу различаю машину Аркадия. Иду маленькими шажками, потому что боюсь навернуться и упасть. Кое-где под снегом есть лёд. Когда в рюкзаке чувствую настойчивую вибрацию, настроение повышается. Наверное, у Яна отменились дела. Такое уже случалось дважды. Один раз мы ходили в кино, другой — в обычное кафе за имбирными пряниками, от которых мой бандит плевался. Мы были обычными парнем и девушкой. Смеялись, шутили, строили планы и размышляли над именем для нашего сына. Но сейчас сообщение не от Яна. «Подумала?» Вопрос от Адена с незнакомого номера. Блокирую и убираю обратно в боковой карман. Ускоряюсь. Хочется поскорее оказаться в знакомой машине, а потом и дома. А завтра я обязательно расскажу всё Борзову. И спрошу, почему он обманул меня сигаретами. «Я жду ответа ещё 5 минут». Теряюсь. Из жалобно просящего о помощи Аден становится кем? Шантажистом? Он мне угрожает? Мне? Разбирает злость и немного волнения. Темнота вокруг меня сгущается от каждого сделанного вдоха. И я спиной чувствую приближение опасности. Но не получается сформулировать, чего конкретно я боюсь. «Ян Леонидович просил отвезти вас домой». Киваю Аркадию. Прошла минута. Да бред это всё. Рыжий не посмеет причинить мне и крошечного вреда. В таком случае ему светит пуля. Я знаю. Мы едем медленно. Город в заторах. Под колёсами расползающаяся грязь. Окна в машине Аркадия кое-где запотевают. Ёрзаю на заднем сиденье, прокручивая в голове сегодняшний день. Прошло ещё 2 минуты. Зачем-то веду отчёт. Аден отчаявшийся, но он не больной. Ян не говорил, что за дела его отвлекли. Спрашиваю Аркадия скорее, чтобы в душном салоне не стояло молчание. «Какой-то взрыв в цеху». «Что?» Подвигаюсь ближе. Сердце колотится одичавшим темпом и занимает всё пространство в груди, заполняя его громкими ударами. Осталась минута. По спине скатывается озноб, ладошки потеют. Аркадий останавливается у подъезда и не глушит мотор. Полагаю, ему нужно ехать, а мне — набраться храбрости и выйти из машины. Просить своего верноподданного провожать ненормальную беременную кажется бессмысленной затеей. Аркадий нужен сейчас Яну, а мне просто пройти всего несколько метров, подняться на лифте и открыть ключом дверь. Спасибо, Аркадий. Выхожу и быстро иду к подъезду. Достаю кнопку «ключ», прикасаюсь им и открываю. Только потом я слышу хлюпы грязи от уехавшей машины. 5 минут вышли. Стоит могильная тишина и пахнет мокрой побелкой вперемешку с лекарствами. «Прости, Лика, я думал, удастся этого избежать».